Надо выбирать. Либо любить женщин, либо знать их. Середины быть не может. Шамфор. В Парижском экспрессе Эдуард читает недавно вышедшую книгу по Савану «Турник», которую только что купил на вокзале в Дьеппе. Конечно, эта книга ожидает его и в Париже, но Эдуард сгорает от нетерпения ее перелистать. О ней говорят всюду. Ни одна из его собственных книг не удостоилась чести красоваться в вокзальных книжных киосках. Ему подробно объясняли, какими способами можно добиться этой чести. Но он не добивается ее. Он постоянно твердит себе, что его мало беспокоит, будут ли его книги продаваться в киосках на вокзалах или нет. Но при виде книги Пассавана он вынужден повторить себе это еще раз. Все, что делает Пассаван, и все, что делается вокруг Пассавана, раздражает его. Хотя бы статья, где книга Пассавана превозносится до небес. Да, словно нарочно. Едва только он успевает развернуть три купленные им газеты, как в каждой из них находят хвалебные строки, посвященные турнику. В четвертой газете напечатано письмо Пассавана, протестующее против одной статьи, появившейся раньше в этой же газете, несколько менее восторженной, чем другие. Пассаван защищает в нем свою книгу и объясняет ее. Это письмо раздражает Эдуарда еще больше, чем статья. Пассаван пытается просвещать общественное мнение, на самом деле он искусно его обрабатывает. Ни одна из книг Эдуарда не вызывала стольких статей. Впрочем, Эдуард никогда ничего и не предпринимал, чтобы снискать благожелательность критиков. Его мало печалит, оказывая ему холодный прием. Но, читая статьи о книге соперника, Эдуард вынужден повторить себе, что они ему безразличны. Нельзя сказать, чтобы он питал отвращение к Пассавану. Он встречался с ним, находил его обворожительным. Впрочем, Пассаван всегда был изысканно любезен с ним. Но книги Пассавана ему не нравятся. Пассаван кажется ему не столько художником, сколько сочинителем. Хватит думать о нем. Эдуард вынимает из кармана пиджака письмо Лауры. То самое, что он перечитывал на палубе парохода и снова погружается в него. «Друг мой, последний раз, что я виделась с вами, это было, если помните, в Сен-Джемском парке 2 апреля, накануне моего отъезда на юг. Вы взяли с меня слово написать вам, если я окажусь в затруднительном положении. Я исполняю свое обещание. Кому, кроме вас, обращаться мне? Есть люди, на которых я больше всего хотела бы опереться, но от них-то я прежде всего должна скрывать свое горе. Друг мой, у меня великое горе». Может быть, я расскажу вам когда-нибудь, что мною пережито после того, как я рассталась с Феликсом. Он проводил меня до самого По, затем возвратился в Кембридж читать свои лекции. Что сталось там со мной, одинокой, предоставленной самой себе во время выздоровления, весной? Хватит ли у меня сил признаться вам в том, в чем не могу открыться Феликсу? Пришла пора, когда мне следовало бы возвратиться к нему. Увы, я недостойна больше его видеть». Письма, которые я пишу ему в последнее время, сплошь лживы, а те, что я получаю от него, наполнены радостью, что я поправилась. Почему я не осталась больной? Почему я не умерла там? Друг мой, мне нельзя больше скрывать фактов. Я беременна. И ребенок, которого я ожидаю, не от него. Прошло уже больше 3 месяцев, как я покинула Феликса. Его-то уж во всяком случае я буду не в силах обмануть. Я не смею возвратиться к нему. Не могу. Не хочу. Он слишком добр. Он, несомненно, простит меня. Но я не заслуживаю. Я не хочу, чтобы он меня прощал. Я не смею возвратиться к родителям, которые думают, что я все еще в По. Если отец узнает, если он все поймет, он способен проклясть меня. Он меня оттолкнет. Разве я в силах бросить вызов его добродетели, его ужасу перед злом, ложью и всей скверной? Боюсь также огорчить мать и сестру. Что касается человека, который... Ну, я не хочу обвинять его. Когда он обещал помочь мне, у него были средства. Но желая оказать мне большую помощь, он, к несчастью, начал играть. Он проиграл сумму, которая дала бы мне возможность существовать и оплатила бы мое пребывание в клинике во время родов. Он все просадил. Сначала я думала уехать с ним неизвестно куда, жить с ним, по крайней мере, некоторое время, так как я не хотела стеснять его и быть ему в тягость, то в конце концов я нашла бы себе заработок. Но сейчас для меня это невозможно. Я отлично вижу, что он страдает, покидая меня, и что он не может поступить иначе. Поэтому я не обвиняю его, но все же он меня покидает. Я здесь без денег, живу в долг в маленькой гостинице, но так продолжаться не может, не знаю, что и делать. Увы, дороги такого блаженства могли привести только к пропасти. Пишу по оставленному вами лондонскому адресу, но когда это еще это письмо дойдет до вас? А я так хотела стать матерью. Теперь только и делаю, что целыми днями плачу. Посоветуйте что-нибудь, у меня вся надежда на вас. Помогите мне, если это для вас возможно. А если нет... Увы, при других обстоятельствах у меня было бы больше мужества. Но теперь не мне одной угрожает смерть. Если вы не приедете, если вы напишете «я ничего не могу», я ни в чем вас не упрекну. Говоря вам «прощайте», я постараюсь не слишком сожалеть о жизни, но мне кажется, вы так и не поняли, что ваша дружба ко мне остается лучшим из всего мною изведанного. Не поняли, что то, что я называла дружбой к вам, в моем сердце носит другое название. Лаура Феликс Дувье. По скриптам. Перед тем, как опустить это письмо в почтовый ящик, я отправляюсь к нему в последний раз. Я буду ожидать его около дома сегодня вечером. Если вы получите это письмо, то значит действительно. Прощайте. Прощайте. Бог знает, что я пишу. Эдуард получил это письмо утром в день отъезда. Иными словами, он решил отправиться в путь немедленно по его получении. Во всяком случае, он не намеревался слишком затягивать свое пребывание в Англии. Я не хочу изображать вещи в таком свете, будто он не был способен возвратиться в Париж специально, чтобы помочь Лауре. Я говорю только, что он возвращался с удовольствием. В течение последнего времени он был совершенно лишен развлечений в Англии. Первым его шагом в Париже будет посещение какого-нибудь злачного места. Так как он не хочет брать с собой туда свои бумаги, то достает из сетки чемодан и открывает его, чтобы положить в него письмо Лауры. Эдуард не хочет класть письмо между пиджаком и рубашками. Он вынимает из-под платья переплетенную тетрадь, наполовину заполненную записями, отыскивает в начале страницы, написанные им в прошлом году, и читает их. Письмо Лауры найдет место между ними. Дневник Эдуарда, 18 октября. Лаура, по-видимому, не подозревает своей власти надо мной. Я же, которому открыты тайны собственного сердца, хорошо знаю, что до сего дня не написал ни строчки, косвенным образом ею не вдохновленной. Когда она подле меня, мне кажется, что она еще девочка, и всей искусностью моих речей я обязан лишь моему постоянному желанию просветить ее, убедить, очаровать. Что бы я ни увидел, что бы ни услышал, у меня тот час возникает мысль. А что скажет об этом она? Я отвлекаюсь от своих чувств и знаю только ее чувства. Мне кажется даже, что если бы ее не было подле меня, и она не придавала бы моим мыслям и чувствам определенности, то моя собственная личность приняла бы весьма расплывчатые очертания. Я сосредотачиваюсь и становлюсь самим собой лишь возле нее. В силу какой иллюзии я мог думать до сего дня, будто я леплю ее по своему подобию? Как раз напротив. Это я к ней примиряюсь, и я не замечал этого. Или, вернее, благодаря странному перекрещиванию любовных влияний два наших существа взаимно изменяли друг друга. Невольно, бессознательно, каждый из двух любящих существ творит себя самого так, чтобы походить на того кумира, которого оно созерцает в сердце другого. Всякий истинно любящий отбрасывает прочь искренность. Вот до какой степени она ввела меня в заблуждение. Ее мысль повсюду сопровождала мою. Я восхищался ее вкусом, ее любознательностью, ее культурой и не подозревал, что лишь благодаря любви ко мне она так страстно интересовалась всем, что, как она подмечала, увлекала меня. Она ничего не умела открыть самостоятельно. Каждый из ее восторгов, теперь я понимаю это, был для нее только постелью, на которую ее мысли удобно было улечься рядом с моими мыслями. Ничто в них не служило ответом на глубокие требования ее собственной природы. «Я наряжалась и прихорашивалась только для тебя», — скажет она. «Но я как раз хотел бы, чтобы она это делала только для себя, уступая глубоко личной потребности. Ведь из всего, чем она обогащала себя ради меня, ничего не останется, даже сожаление, даже чувство утраты. Приходит день, когда взору предстает истинное существо, с которого время медленно сдирает все взятые на прокат одежды. Если другого прельщали именно эти наряды, то он вдруг убеждается, что прижимает к своему сердцу только мертвые украшения, только воспоминания, только печаль и отчаяние. Ах, сколькими добродетелями, сколькими совершенствами украсил я ее! Как раздражают эти рассуждения об искренности. Искренность. Когда я говорю об искренности, я думаю лишь об искренности Лауры. Обращаясь к себе, я перестаю понимать, что должно обозначать это слово. Я всегда являюсь тем, чем я считаю себя. А мои представления о себе беспрестанно меняются. Так что если бы я не связывала этих представлений друг с другом, мое утреннее существо часто не узнавало бы моего вечернего существа. Ничто не может быть более отличным от меня, чем я сам. Лишь когда я остаюсь в одиночестве, основа моего характера иногда открывается мне. И в такие минуты я достигаю некоторой подлинной цельности. Но тогда мне кажется, что жизнь моя замедляется, останавливается, что я, собственно, перестаю существовать. Лишь симпатия заставляет биться мое сердце. Я живу только благодаря другому, по доверенности, если можно так сказать, вследствие связи с кем-нибудь. Никогда моя жизнь не кажется мне столь напряженной, как в те минуты, когда я совсем теряю себя, чтобы стать кем-то другим. Эта антиэгоистическая сила децентрализации так велика, что она выветривает из меня всякое чувство собственности, заодно и чувство ответственности. Человек, подобный мне, не принадлежит к тем, за кого выходит замуж. Как растолковать это Лауре? 26 октября. Ничто не обладает для меня иной реальностью, кроме поэтической. Я вкладываю в это слово всю полноту присущего ему смысла, начиная с меня самого. Мне кажется иногда, что я не существую на самом деле, но лишь воображаю, будто существую. Наибольшего труда мне стоит заставить себя поверить в мою собственную реальность. Моя реальность беспрестанно ускользает от меня, и когда я смотрю на свои действия, то плохо понимаю, почему тот, кого я вижу действующим, тождественен с тем, кто смотрит, удивляется и сомневается, что он может быть актером и зрителем одновременно. Психологический анализ утратил для меня всякий интерес с того дня, как я подметил, что человек испытывает то, что он воображает, будто испытывает. Отсюда недалеко от мысли, что он воображает, будто испытывает то, что испытывает. Я хорошо вижу это на примере своей любви. Какой бог увидел бы различие между любовью к Лауре и тем, что я воображаю, будто ее люблю, между моим воображением, будто я люблю ее меньше и меньше любовью к ней? В области чувств реальное не отличается от воображаемого. Если для того, чтобы любить, достаточно вообразить, будто любишь, то когда любишь, достаточно сказать себе, что ты воображаешь, будто любишь, и тотчас любовь твоя станет чуть меньшей, и ты даже немного отделишься от того, кого любишь. Или же от любви твоей отпадет несколько кристаллов. Но чтобы сказать себе это, разве не нужно уже любить немного меньше? При помощи именно такого рассуждения мой герой Икс будет стараться отделиться от Зет. И особенно будет стараться отделить ее от себя. 28 октября. Все теперь твердят о внезапной кристаллизации. Эдуард имеет в виду известную теорию Стендаля, изложенную в книге о любви, примечание переводчика. О любви. Медленная декристаллизация, о которой я никогда ни от кого не слышал, для меня представляет собой гораздо более интересный психологический феномен. Мне кажется, что его можно наблюдать по истечении более или менее продолжительного времени во всех браках по любви. Конечно, этого прискорбного явления нечего опасаться по отношению к Лауре, и слава богу. Если она выйдет замуж за Феликса Дувье, как ей советуют разум, ее семья и я сам. Дувье – весьма почтенный учитель, исполненный всяческих достоинств, очень знающий в своей области. Я слышала, что он очень ценим учениками. Лаура откроет в нем со временем, тем больше добродетели, чем меньше она будет строить иллюзии на его счет. Когда она говорит о нем, я нахожу, что даже в своих похвалах она скорее недооценивает его. Дувье стоит большего, чем она думает. Какой прекрасный сюжет для романа. Через 15-20 лет супружеской жизни все растущая взаимная докристаллизация супругов. Поскольку он любит и хочет быть любимым, влюбленный не может быть самим собой. И больше того, он не видит другого. Он видит вместо него идола, которого приукрашивает, боготворит и создает. Итак, я приложил все усилия к тому, чтобы предостеречь Лауру и от нее самой, и от меня. Я старался убедить ее в том, что наша любовь не может обеспечить ни ей, ни мне длительного счастья. Надеюсь, я почти убедил ее.